Мяч приближался к воротам зеленых кривоблюмовских. Жэньчжао, четко рассчитав, взглядом пробил в верхний угол ворот, на которых стоял Эмми Драчун. Но тот успел мысленно отбить его вверх, и мяч пролетел выше ворот. Зрители зааплодировали и засвистели, приветствуя мастерство голкипера. Им по душе был и удар нападающего, только они не знали, кто именно ударил. Вик и Ник, сообразив, что к чему, присоединились и стали помогать своим товарищам. Мяч то метался в воздухе, то катился по земле, в воздухе, все-таки чаще. На этот раз он подлетел к воротам синих. Несколько секунд висел, мелко трясся и даже, казалось, гудел от напряжения, как шмель. Тут кто-то из зеленых поднапрягся, мяч метнулся к воротам. Патрик, стоявший в них, покраснел и выпучил глаза, уставившись на летящий прямо ему в лицо мяч. И тот резко изменил траекторию и врезался в боковую штангу. Теперь атака синих. Жэньчжао отдал быстрый пас в бок Янгу Ли. Тот высоко подбросил мяч взглядом, вернув его Жэньчжао. У последнего была отличная позиция. Он мог бы успешно пробить сбоку, но Вик стоял еще удачнее перед самыми воротами. И как не хотелось Жэньчжао блеснуть, командный дух возобладал. Он отдал мяч Вику, причем Вик успел скорректировать траекторию. Мяч, летевший ему в голову, попал в ноги. Вик понимал, что противники изо всех сил будут мысленно выковыривать мяч у него из-под ног, поэтому он несколько раз прокрутился вокруг него, потом попинал с ноги на ногу, отчего зеленые пришли в замешательство, а потом, размахнувшись, послал его. Нет, не в левый угол, как ожидал Эмми. Вик только размахнулся в том направлении. И не в правый, как думал Жэньчжао, считавший, что Вик делает обманное движение. Вик неожиданно ударил, причем именно ногой, а не мысленно, прямо в Эмми. Растерявшийся вратарь стоял с разинутым ртом и ничего не понимал. Мяч пролетел мимо его уха и победно забултыхался в сетке. Трибуны орали, свистели, кричали, топали, вопили, рыдали, смеялись. Эйнштейн обнимался с Христом, хотя так и не понял, верит ли в него и в Бога вообще. Другой Христос в то же самое время обнимался с одним из Мохаммедов. Обнялись и Настя с Олегом, хотя Настя шепнула, что Ник, наверное, огорчен. Обнялись и Мануэль с Лаурой. Патрик горделиво глянул на Мойру, но, увы, Мойра влюбленно смотрела на Вика, хотя и знала, что продолжает любить Патрика. Это детали. Главное, гол был забит. Эмми Драчун так разозлился, что бросился на Вика с кулаками, крича: «Это нечестно! Он ногой ударил, так и дурак сумеет!» Но жертва рекламы засчитал гол, и матч продолжился. И все чаще мяч катался по траве, попадая в ноги игрокам. Все чаще юные футболисты лупили его ногами и бегали по полю, будто забыв, что могут сделать это мысленно. Воображение делало их возможности почти безграничными, зато обычный способ, как они вдруг обнаружили, доставляет больше удовольствия. А уж какая радость была у зрителей, которые теперь видели, кто именно пасует, кто защищается, кто играет хорошо, а кто похуже. Они видели это у настоящей сборной, но там, напомню, не было никакого интереса, просто дружеская разминка, показательное выступление. Из вышеописанного следует вывод, господа дети, подростки и взрослые, что чем меньше возможностей используешь, тем больше удовольствия получаешь. Как не смешно это звучит. Поэтому тот, кто боится поголовного увлечения виртуальным миром, опасается зря. Сколько ни живи в компьютере, творя там все, что душе угодно, все равно рано или поздно захочешь поработать собственными руками, ногами, всем телом, то есть и головой. Все-таки тоже, понимаете? Ник с помощью воспрянувшего Томаса командира сумел вколотить ответный мяч. Патрик не поймал его, зато так высоко прыгнул, при этом чуть не ударившись головой о штангу, что зрители, даже враждебные, наградили его аплодисментами, а Мойра снисходительно улыбнулась. Да и сам Патрик почувствовал себя счастливее, чем если бы успешно отпихнул мяч взглядом или опять направил его в штангу. И опять обнялись Эйнштейн с Христом, а другой Христос с Мохаммедом, потому что они болели не за какую-то команду, а за радость игры, то есть за всех, у кого удача.